Третий, сам того не ведая, забивает сейчас сваи моста, который перекинется через всю Европу между Парижем и Петербургом. «Это ваша славянская фантазия», — заметил Буль. «Обратимся к фантазии итальянской. Франция не потерпит закабаления вами Италии, возмездие придет не из Рима». «Вы думаете, из Парижа?» — оживился Буль. «Мне трудно говорить за Францию. Но помимо Наполеона Третьего существует еще и Джузеппе Гарибальди». «Не ожидал от вас столь воспитанного человека, что вы станете дерзить мне при первом же свидании». «Ах, простите», — извинился Горчаков, — «я как-то совсем забыл, что имя Гарибальди считается в Вене крамольным». «Вражда и границы этой вражды от Дуная до Рима определилась». Вскоре русские войска отошли за пруд, а в долины Дуная сразу хлынули австрийцы. Союзные войска высадили десанты в Евпатории и пошли на Севастополь, хорошо защищенный с моря, но зато открытый со стороны суши. В эти трудные для России дни Горчаков держался особенно гордо. Тон его речей подчас был вызывающим, а Балабину он однажды сказал: «Я предпочел бы сейчас с ружьем в руках стоять на бруствере самого опасного, четвертого бастиона в Севастополе, только б не вариться в этой ужасной венской кастрюле». Европейские газеты писали о нем как об очень большом политике, который в пору небывалого унижения своего отечества умеет сохранять достоинство посла великой державы. Россия вела две битвы сразу. Одна в грохоте ядер шла под Севастополем. Другая, велеречивая и каверзная, протекала в конференциях и заседаниях, где Горчаков в полном одиночестве выдерживал натиск нескольких противников. 1854 год заканчивался. Французы колонизировали Сенегал. Макс Петтенкофер начал борьбу с холерой. Папа Римский опубликовал энциклику о беспорочном зачатии Девы Марии. А весной 1855 года перед Кронштадтом появился флот неприятеля. Петербуржцы смотрели на эту блокаду с философским любопытством. Возникла даже мода устраивать массовые гуляния в Сестрорецке или на Лисьем носу, откуда хорошо были видны корабли противника. А когда маршал Пелюсье получил от Наполеона Третьего титул герцога Малахова, Петербург дружно смеялся. Французы не знали, что знаменитый курган под Севастополем получил свое название от забулдыги Ваньки Малахова, основавшего под сенью кургана дешевый кабак. Так что геральдическое основание для герба нового герцога имело прочную основу, большую бочку с сивухой. Наполеон III считал войну с Россией войной платонической, как реванш Франции за 1812 год. Он не желал продлевать вражду с Петербургом, истощая свою казну и обогащая биржи Лондона. Переговоры за спиной у Англии он поручил сводному брату, герцогу Шарлю Морни. Через венских банкиров Морни вошел в тайные сношения с князем Горчаковым. «Россия, будучи нема, — ответил Горчаков, — не остается глухою. Но мир между нами возможен в том случае, если Франция не потребует от России унизительных уступок». Осенью русские войска покинули Севастополь, но не было той силы, которая заставила бы их уйти из Крыма. Тогда в России можно было нарваться на оплеуху, сказав, что Севастополь пал. «Севастополь не пал, — говорили русские, — он лишь оставлен нами. Мира не было, а война заглохла сама по себе». Наполеон III заверил Горчакова, что условия мира не будут отяготительны для русской чести, о чем князь сразу же поспешил сообщить в Петербург канцлеру Нессельроде. «Кажется, — сказал он Балабину, — мне удастся вывести Россию из конфликта без ущерба для ее достоинства». Поздно вечером прибыл курьер из Петербурга, вручил пакет от канцлера. Горчаков сломал хрусткие печати, едва вчитался в бумаги, как рука сама потянулась к колокольчику. Бог!